Глава 27. «Семья Чанг находится где-то в Куинсе», — сказала Сакс, делая пометки на доске. «В ее пользовании есть синий пикап. Модель и номерной знак неизвестны». «А можно хотя бы уточнить цвет», — проворчал Райм. «Голубой, лазурь, темно-синий». «Вудс и Дзен не запомнил». «Да, очень полезная информация». Передав функции писца Тому, Сакс принялась расхаживать по комнате. От информации о внедорожнике, брошенном змеиной головой на месте перестрелки, также не было никакого толка. «Шевроле» с фальшивыми номерами. По номерам двигателя и кузова было установлено, что он угнан в штате Огайо несколько месяцев назад. Сонни Ли сидел рядом, однако в настоящий момент он не делился своими соображениями азиатского полицейского, а рылся в большой сумке с покупками, которую принес из Чайнатауна. Лон Силита говорил по телефону, судя по хмурому лицу, выслушивая сообщение о том, что призраку удалось скрыться. Сакс, Мел Купер и Райм занялись изучением улик, собранных молодой женщиной в блейзере. Сакс обнаружила несколько ковровых волокон серого цвета под педалями тормоза и газа и такие же волокна на обуви нападавшего, убитого у двери квартиры семейства Ву. Эти волокна не соответствовали коврикам «Шевроле», а также ковровым покрытием в предыдущих местах преступления и, следовательно, могли быть из тайной квартиры призрака. «Сожги их и проверь результат по базе данных». Купер пропустил образец через газовый хроматограф, объединенный с масс-спектрометром, что позволило получить точный перечень веществ, использовавшихся при производстве данного типа ткани. Пока криминалисты ждали результата анализа, послышался стук в наружную дверь, и через минуту Том провел посетителя в гостиную. Это был Гарольд Пибоди. Райм предположил, что сотрудник СИН пришел извиниться за оплошность Коу во время засады у квартиры Ву. Однако мрачное лицо Пибоди говорило о том, что случилось кое-что похуже. Следом за ним появился второй мужчина. Райм узнал в нем сотрудника Манхэттенского отделения ФБР, занимающегося делом призрака. Очень красивого, но довольно необщительного с виду молодого человека с волевым подбородком. Райму уже приходилось работать с ним несколько раз, и он находил его компетентным, но начисто лишенным воображения. Как говорил на жаргоне бюро Дилрей, густым как мед. Лицо агента ФБР также было чернее тучи. Затем появился третий посетитель. По отутюженному темно-синему костюму и белой рубашке Райм предположил, что это тоже был сотрудник ФБР. Однако вошедший представился кратко. Уэбли из Госдепа. «Так, значит, теперь в это оказался втянутый государственный департамент», – подумал Райм. «Это хороший знак. Должно быть, Дилрей воспользовался своим гуанси наверху и добился подкреплений». «Извините, что помешали», – начал Пибоди. «Агент ФБР, у нас для вас срочная информация. Только что произошло одно событие». «Что? Это имеет отношение к делу?» – спросила Сакс. «Мы так не думаем, но, боюсь, для вас это обернется нежелательными последствиями». «Что ж, в таком случае вываливайте скорее», – подумал Райм, надеясь, что его нетерпеливый взгляд будет красноречивее любых слов. «Сегодня вечером в гараж, расположенный напротив федерального здания, была заложена бомба». «О, Господи!» – прошептал Мел Купер. «Ее заложили в машину Фреда Дилрея». «О, Боже, только не это!» – подумал Райм. «Нет!» – воскликнула Сакс. «Бомба!» – выпалил Селито, захлопывая сотовый телефон. «С Дилреем все в порядке», – поспешил успокоить их агент ФБР. «Основной заряд не взорвался». Райм закрыл глаза. И он, и Дилрей уже теряли близких при взрывах бомб. По мнению Райма, это был самый гнусный и трусливый способ убить человека. «Не пострадать?» – озабоченно спросил Ли. «Нет». Полицейский китаец пробормотал что-то под нос, вероятно, молитву. «Что там произошло?» – спросил Райм. «Заряд динамита, взрыватель, срабатывающий от нажатия. Дилрей надавил на него, но сработал только детонатор. Возможно, он был установлен неправильно, пока точно сказать нельзя. Наши взрывники обезвредили бомбу и передали ее на анализ». Райм был лично знаком со многими сотрудниками криминалистической лаборатории и бюро и относился к ним с большим уважением. Он был убежден, что если можно найти какие-то улики, они их найдут. «Почему вы считаете, что это не имеет отношения к делу призрака?» «Примерно за 20 минут до взрыва был анонимный звонок в службу спасения. Мужской голос без выраженного акцента сказал, что родственники Черненко собираются нанести ответный удар за разгром, устроенный на прошлой неделе». Райм вспомнил, что Дилрей как раз завершил развернутую операцию, проводившуюся в Бруклине, гнезде русской мафии. Арестованы трое международных преступников, занимавшихся отмыванием денег, вместе с подручными и боевиками, которые находились у них в усложнении. При этом было конфисковано несколько миллионов долларов и рублей. Откуда был сделан звонок? Из телефона автомата на Брайтон-Бич. Самый большой русский район в Нью-Йорке. Я не верю в случайные совпадения, сказал Райм. Призрак ведь побывал в России, вы не забыли? Он лично забирал иммигрантов. Повернувшись к Саксу, он вопросительно поднял бровь. Призрак со своими дружками поспешили поскорее смыться с места перестрелки у дома Ву. Не могу представить себе, чтобы они сделали крюк к федеральному зданию, чтобы заложить бомбу. Конечно, они могли кого-нибудь нанять. Райм отметил, что Уэбли до сих пор не произнес ни слова. Сотрудник Госдепа стоял, скрестив руки перед таблицей с перечнем улик, молча изучая ее. «Как была установлена адская машинка?» – спросил Селита. «Мы полагаем, преступников было двое», – сказал агент ФБР. «Один из них поджег грузовик перед въездом в гараж, отвлек охранника. Второй пробрался в гараж и установил бомбу». До Райма вдруг дошло, какое именно осложнение имел в виду сотрудник бюро. «И Фред хочет отказаться от дела призрака, так?» Молодой агент кивнул. «Помните, что произошло с его напарником?» Райм не забыл, что Тоби Дулиттл, напарник Дилрея, погиб при взрыве федерального здания в Оклахоме. Он уже приготовился к бою и связался со своими осведомителями на Брайтон-Бич. Райм не мог винить Дилрея, однако вслух он сказал. «Гарольд, нам нужна помощь. Фред договаривался о выделении дополнительных сил, в том числе отряда специального назначения». Райм также знал, что именно Дилрей добивался ограничения деятельности СИН лишь сбором информации и консультациями, и тем не менее даже он, никогда не отличавшийся особым тактом, решил сейчас не упоминать об этом. У призрака отлаженная, разветвленная сеть помощников. Он зарылся глубоко под землю. Нам нужно больше людей, нам нужна поддержка. «Линкольн, не все так плохо», – поспешил заверить его агент ФБР. «Завтра же утром в ваше распоряжение поступит новый специальный агент. Надеюсь, к этому времени мы также узнаем что-либо о спецназе». Расстегнув пиджак, Пибоди выставил на всеобщее обозрение промокшую от пота рубашку. «Я слышал о том, что натворил Алан Коу», — сказал он. «Мне очень неловко. Приношу свои извинения». «Мы поймать призрак», — сказал Ли, — «если Коу не стрелять». «Знаю». «Послушайте, Алан отличный парень. У меня мало таких одержимых работой сотрудников. Он трудится вдвое больше остальных. Просто Алан очень горяч. Я пытаюсь его образумить, но у меня не всегда получается. Он очень переживал по поводу исчезновения своей осведомительницы. Полагаю, во всем винил себя. Когда Алана отстранили от дел, он взял отпуск за свой счет. Он не обмолвился об этом ни словом, но лично мне кажется, он летал за океан, чтобы выяснить судьбу той женщины на свои собственные деньги». Потом он вернулся на работу и с тех пор идет по следу, как гончая. Алан – один из моих лучших сотрудников. Вот только иногда он допускает мелкие промахи, например, дает скрыться опасным преступникам, – недовольно подумал Райм. Еще раз заверив Райма и Селлито в том, что утром появится новый агент по связям из бюро, а отряд специального назначения уже в пути, Пибоди и молодой агент ФБР ушли. «Будьте спокойны, мы обо всем позаботились», – бросил с порога агент. «Всего хорошего». Попрощался Уэбли из государственного департамента, тоже направляясь к выходу. «Отлично. Тогда за работу», — сказал Райм, обращаясь к Селиту, Сакс, Куперу и Ли. Эдди Дэн, несмотря на бронежилет, получивший сильный удар в грудь, отлеживался дома. «Сакс, что еще поведал тебе Ву?» Молодая женщина подробно пересказала все, что выяснила в больнице. Семья Ву состояла из Ци Цзэна, его жены Юн Пин, дочери-подростка Цзинь Мэй и десятилетнего сына Лана. Семейство Чанг состояло из Сэма, его жены Мэй-Мэй и сыновей Уильяма и Рональда, а также отца Сэма, предпочитавшего традиционное китайское имя Джан Цзыци. Однако в Китае Сэм Чанг договорился о работе для себя и старшего сына Уильяма, но Ву Ци Цзэн не имел понятия, о какой именно. Далее Сакса рассказала про то, что семья Чанг подобрала маленькую девочку, чья мать погибла на борту дракона. Ее зовут По И. Это означает «драгоценный ребенок». Райм заметил, как по-особенному блеснули глаза Сакс, когда она упомянула младенца. Он знал, как ей хочется иметь ребенка. Причем от него. Какой бы бредовой ни показалась бы Райму эта мысль несколько лет назад, сейчас он втайне от всех относился к ней очень благосклонно. Однако им двигали не только отцовские чувства. Амелия Сакс была одним из лучших специалистов по осмотру места преступления, каких только доводилось ему встречать. Самым главным было ее умение сопереживать. Никто другой, кроме самого Райма, не обладал в такой степени способностью перевоплощаться в преступника, проникать в его мысли в момент преступления и, как следствие, находить улики, ускользнувшие от внимания остальных. Но в психологии Сакс была и другая особенность. Те самые качества, которые делали молодую женщину незаменимой при осмотре места преступления, постоянно ввергали ее в опасность. Меткий стрелок, первоклассный водитель. Сакс нередко первой настигала преступника, готовая вступить с ним в поединок, как, например, это произошло сегодня вечером у дома Ву. Райм ни за что не попросил бы Сакс оставить оперативную работу, однако если дома ее будет ждать маленький ребенок, возможно, она ограничится лишь осмотром места преступления, той областью, где проявляется ее настоящий талант. В этот момент ход мыслей Райма прервал Мел Купер. «Готовы результаты анализа коврового покрытия!» Он объяснил, что волокна изготовлены из смеси шерсти и нейлона. Определив точный состав оттенка серого цвета по температурной шкале, Купер связался с базой данных ФБР. Через несколько минут на экране компьютера появился ответ. «Этот тип называется износостойкий матовый, и выпускает его компания Arnold Textile, находящаяся в городе Уоллингем, штат Массачусетс». «Пусть туда кто-нибудь позвонит», — сказал Райм. «Нам нужно знать о всех поставках в Нижний Манхэттен за последние полгода. Ты согласен, Мел?» «Скорее всего. Волокон очень много». «Это есть почему?» – спросил Ли. «Ковровые покрытия теряют волокна в основном в первые 6 месяцев», – объяснил эксперт. «Я займусь этим», – вызвался Селита. «Только не надо надеяться на чудо. Учтите, рабочий день кончился несколько часов назад». Он кивнул на часы, показывающие почти 11 ночи. «Эта компания занимается поточным производством», – заметил Райм. «А что это означает?» «Не знаю, Линк», – проворчал Селито, бывший не в настроении выслушивать лекции. «Не тяни, говори». «Это означает, что там наверняка есть ночная смена. А раз есть ночная смена, должен быть мастер. А у мастера должен быть домашний телефон начальства на случай пожара или еще чего-нибудь». «Ладно, посмотрю, что у меня получится». Купер занялся анализом микроскопических улик, собранных Сакс в блейзере. «Опять бентонит», — сказал он. «И на ботинках призрака, и на обуви его подручных». Повернувшись к микроскопу, щуплый криминалист прильнул к окулярам. «Линкольн, как ты думаешь, это мульча?» Он сверился с записями. «Обнаружена на коврике в салоне «Шевроле» на полу со стороны водителя». «Командный режим. Ввод. Микроскоп», — приказал Райм. Изображение, которое видел Купер, теперь появилось и на экране компьютера Райма. Криминалист сразу же узнал частицы свежей можжевеловой мульчи, которую используют в декоративных садах. «Отлично!» «В районе Беттери Парка активно занимаются благоустройством», – заметил Селито, имея в виду район центрального Манхэттена с развернувшимися в последнее время жилищными строительствами. Улики, обнаруженные раньше, позволяли предположить, что именно там находится тайная квартира призрака. «Слишком активно», – подумал Райан. «Можно проследить мульчу до конкретного изготовителя?» «Нет», – сказал Купер. «Слишком общие характеристики». «Что ж, одна эта улика не позволит определить местонахождение призрака с абсолютной точностью. Возможно, поможет то обстоятельство, что мульча до сих пор влажная. Если мы составим список всех мест, можно будет отбросить те, где мульчирование не осуществлялось в течение последних нескольких дней. Конечно, работа предстоит огромная, но это все же хоть что-то». Помолчав, Райм спросил. «А что можно сказать про труп?» «Почти ничего», – с сожалением призналась Сакс. Она объяснила, что у убитого не было обнаружено никаких документов, только около $900 наличными, запасная обойма к пистолету, сигареты и зажигалка. Да и еще нож со следами крови. Купер уже отослал образцы крови на анализ, но Райм не сомневался, что она принадлежит или Джерри Танну, или Джимми Майо. Поступил ответ из Айсио на запрос об отпечатках пальцев, снятых в «Шевроле», а также взятых у убитого. Результат отрицательный. Сонни Ли указал на снимок убитого, сделанный полироидом. «Эй, я говорить правильно, Лобан? Его лицо. Проверить. Есть он казах, киргиз, таджик, уйгур. Национальный меньшинств, как я и говорить. Помнить?» «Помню, Сонни», — подтвердил Райм. «Звони нашему другу из землячества, Каю. Скажи ему, что члены банды предположительно принадлежат к одному из национальных меньшинств, о которых ты говорил. Быть может, это позволит сузить круг поисков». Он помолчал. «А что говорят баллистики?» «Призрак по-прежнему использует свою модель 51», — сказала Сакс. «Я говорить, этот есть пистолет, надежный как скала», — вставит Ли. «Я нашла также несколько 9-миллиметровых гильз». Сакс показала пакетик, но отчетливых следов отсекателя нет. Возможно, новая берета, Зигзауэр, Смитти или Кольт. А оружие убитого? Отработало, сказала Сакс. На нем только его отпечатки. Старый Вальтер калибра 7,65. Где он? Сакс и Сонни Ли переглянулись. Определенно, этот взгляд не предназначался детективу Лону Селито. «Кажется, пистолет забрали федералы», — сказала Сакс. Ли опустил взгляд, и Райм сразу же понял, что молодая женщина, обработав пистолет, тайком передала его китайскому полицейскому. «Что ж, может быть, так оно и лучше. Если бы не Ли, Сакс и дочь Ву были бы убиты сегодня вечером. Пусть у него будет хоть какая-то защита». Сакс сообщила Куперу серийный номер Вальтера, и тот отправил запрос в базу данных огнестрельного оружия. «Пусто! Выпущен еще в 60-х. Наверное, с тех пор не один десяток раз менял хозяина». Селлито, убрав телефон, повернулся к собравшимся. «Только что говорил с вице-президентом Арнольд Текстайл. Поднял его с кровати, но он, несмотря ни на что, был со мной очень любезен. Данный тип ковровых покрытий предназначался исключительно для оптовой продажи, его закупают строители. В настоящий момент самый ходовой продукт компании. Вице-президент назвал мне 12 крупных строительных фирм, работающих в Манхэттене и закупающих покрытие напрямую, а также 26 дистрибьюторов, распространяющих его среди субподрядчиков». «Проклятие!» – выругался Райм. «Потребуется адская работа, чтобы установить все адреса, где используется износостойкое матовое покрытие. Пусть кто-нибудь займется этим». «Начинаю будить народ», – сказал Селита. «Черт побери, я не сплю, так почему другие должны спать?» Позвонив в Белый дом, он попросил выделить ему несколько сотрудников и отправил по факсу список фирм. Тут зазвонил личный телефон Райма. «Линкольн!» – послышался из громкоговорителя женский голос. Узнав этот голос, криминалист ощутил прилив восторга. «Здравствуйте, доктор Уивер!» – нейрохирург, которая на следующей неделе должна была оперировать Райма. «Знаю, что звоню поздно. Я ни от чего вас не отрываю. Вы заняты?» «Абсолютно свободен», – заявил ее Райм, не обращая внимания на многозначительный взгляд, брошенный Томом на доску со списком улик, свидетельством того, что криминалист все же кое-чем был занят. «Я хочу сообщить вам подробности предстоящей операции. Она состоится в центральной больнице Манхэттена на следующей неделе, в пятницу, начало в 10 утра. Нейрохирургическое отделение, 3-й этаж». «Замечательно», – сказал Райм. Том записал информацию, и криминалист попрощался с врачом. «Вы ходить к доктор, Лобан?» «Да». «Насчет...» Не найдя слов, чтобы описать состояние Райма, Ли указал на его тело. «Правильно». Сакс промолчала, читая список инструкций, которые продиктовала Тому доктор Уивер. Райм знал, что она против операции. Новая методика, предложенная известным нейрохирургом, помогала только при менее серьезных травмах, чем у Райма, когда позвоночник был поврежден на уровне грудной клетки или поясницы. Поэтому Сакс постоянно твердила, что операция даже в случае удачи не приведет к существенному улучшению состояния, но при этом велик риск, что Райму станет еще хуже. Более того, у него проблемы с легкими, и он может умереть прямо на операционном столе. И все же молодая женщина понимала, как для него важна эта операция, и была готова его поддержать. «Итак», – наконец сказала Сакс, стоически улыбаясь, – «надо постараться непременно схватить призрака за шиворот до следующей пятницы». Райм поймал на себе пристальный взгляд Тома. «В чем дело?» – недовольно буркнул он. Помощник измерил криминалисту давление. «Слишком высокое. И выглядишь ты неважно». «Большое спасибо за комплимент», – огрызнулся Райм. «Но, по-моему, мой внешний вид не имеет никакого отношения к...» «Пора на покой», – твердо заявил помощник, как будто разговаривал не со своим боссом. Селита и Купер также высказались за то, чтобы прерваться на ночь. «Бунт!» – пробурчал Райм. «Нет», – возразил Том. «Здравый смысл». Селита сделал несколько звонков, проверяя, как дела у Джона Суна и семьи Ву. Все семейство было помещено в охраняемый дом полиции Нью-Йорка в районе Мюррей-Хилл. Джон Сун отказался от предложения Сакс навестить его, опасаясь, что это напомнит ему о докучливом внимании китайских правоохранительных органов, следовавших за ним. Тогда Селито выделил для охраны бывшего диссидента еще одного полицейского. Все сотрудники, присматривавшие за иммигрантами, доложили о том, что все в порядке. «Ты заберешь с собой свою траву?» – спросил Райм, обращаясь к Сакс. «Очень на это надеюсь, она воняет». Я собиралась оставить ароматные травы в качестве освежителя воздуха, но если они тебе не нравятся...» Она склонилась к нему. «Скажи правду, ты хорошо себя чувствуешь? Ты очень бледный». «Я просто устал», — сказал Райм. Это было правдой. Он чувствовал себя очень уставшим. Наверное, это должно было его беспокоить. Но Райм считал, что физическое истощение является не более чем следствием напряженной работы, вот уже несколько дней отнимающие у него все силы. Но вот сегодня усталость вызывала у него тревогу. Не указывала ли она на нечто более серьезное? Паралич не является единственной проблемой, с которой приходится иметь дело пациентам со спинномозговой травмой. Отсутствие отклика со стороны нервных окончаний порождает вторичные симптомы, нарушение работы легких и, как следствие, инфекционные заболевания. Однако самым страшным, наверное, является отсутствие боли. Не работает система раннего оповещения, предупреждающая на начальной стадии, скажем, рака, от которого умер отец Райма, как и отец Сакс. Криминалист не забыл, что его отец впервые узнал о своей болезни, пожаловавшись врачу на боли в желудке. «Спокойной ночи!» – попрощался Мел Купер. «Ваан!» – ответил Ли. «Как скажешь!» – проворчал Селлито, выходя в коридор. «Сонни!» – сказал Рэм. «А ты эту ночь проведешь здесь». «Конечно, Лоабан! Не иметь другое место, чтобы идти!» «Том приготовит комнату. Я буду наверху, мне нужно кое-чем заняться. Если будет настроение, можешь заглянуть, только дай мне 20 минут». Кивнув, Ли повернулся к доске. «Я провожу тебя наверх», – вызвалась Сакс. Райм подкатил кресло-каталку к крошечному лифту, связывавшему первый и второй этажи и устроенному на месте чулана. Молодая женщина вошла следом за ним в кабинку и закрыла дверь. Райм пристально взглянул на нее. Лицо Сакс было задумчивым, но криминалист ощутил, что расследование тут ни при чем. «Сакс, ты хотела о чем-то поговорить?» Не отвечая, она нажала клавишу вверх. «Истон, Лонг-Айленд. Место преступления. Двое иммигрантов убиты на берегу выстрелами в спину. Один иммигрант ранен, доктор Джон Сун. На борту корабля находился Баншу, помощник. Личность его не установлена. Достоверно установлено, что помощник утонул. Его тело найдено в воде неподалеку от места гибели дракона. Спаслись 10 иммигрантов, 7 взрослых, один пожилой, одна раненая женщина. Двое детей, один младенец. Они украли церковный микроавтобус. Образцы крови направлены в лабораторию на анализ. У женщины кровь второй группы, резус отрицательный, запрошена дополнительная информация о крови. Машина, ожидавшая призрака на берегу, уехала без него. По-видимому, призрак произвел один выстрел в машину. На основании данных о колесной базе и рисунке протектора отправлен запрос о типе машины. Речь идет о BMW X5. Водитель – некий Джерри Тан. Машин, которые должны были забрать иммигрантов, не обнаружено. Сотовый телефон, предположительно принадлежащий призраку, отправлен на анализ в ФБР. Телефон защищенной спутниковой связи, проследить его невозможно. Подключен к сети правительственной связи Китая. Оружие призрака – пистолет калибра 7,62 мм, необычная гильза. Автоматический пистолет модель 51 китайского производства. По сведениям, призраком подкуплены государственные чиновники. Призрак угнал красную Хонду седан, разосланы данные о машине. Красная Хонда нигде не обнаружена. В море обнаружены 3 трупа, 2 убиты выстрелами, 1 захлебнулся. Фотографии и отпечатки пальцев направлены китайской полиции. Утонувший опознан как Виктор Ау, Баншу призрака. Отпечатки пальцев отправлены в АСИО. Отпечатки не идентифицированы, но на пальцах Сэма Чанга обнаружены необычные следы. Травмы, ожог от веревки. Данные на иммигрантов. Сэм Чанг и Ву Ци Цзэн со своими семьями. Джон Сун, маленькая девочка, дочь утонувшей иммигрантки. Неопознанные мужчина и женщина, убиты на берегу. Угнанный микроавтобус, Чайнатаун. Перекрашены мигрантами, нарисовавшими на борту логотип магазина «Товары для дома». Брызги крови позволяют предположить, что женщина ранена в руку или плечо. Образцы крови направлены в лабораторию на анализ. У женщины кровь второй группы, резус отрицательный. Запрошена дополнительная информация о крови. Отпечатки пальцев отправлены в АСИО. Отпечатки не идентифицированы. Место убийства Джерри Тана. 4 человека выбили дверь, пытали Тана, после чего убили.